Мне не нравится ее вид, Ник. Я боюсь, что это серьезно. 6 часов вечера. Весь день я провозился с микроавтобусом. Я добился, чтобы работали все цилиндры, выплевывая облака синего дыма, но далеко не был доволен этой машиной. О Ребекке мы не слыхали ни слова. Но после полудня шторы в ее спальне не открывались. То и дело побледневшая Китти пробегала к грузовикам и рылась в наших запасах. В 6:30 люди стали оставлять свои дома и собираться возле двери дома. Я пошел отмыться в ручье, протекавшем за домом. Там я увидел, как на той стороне ручья идет в раскорячку среди деревьев Слеттер. Девчонка с тенями на глазах шла за ним, как только успевала, на высоких каблуках. «Так, извини! Так, прости!» — повторяла она, и они скрылись среди деревьев. Я заметил у нее на щеке красный след. 7 часов вечера. Амбар опустел. Все собрались у двери дома, ожидая известий. Я взглянул на мистера Криозота. Он стоял в той же позе, уставясь на стену. Что-то он там видел замечательное. Что? Один бог знает. Пока я смотрел, у него слегка согнулись колени, потом выпрямились. Он начал медленно раскачиваться, как гитарист рок-группы, ловящий ритм. Горящие глаза все еще таращились в одну точку на стене, губы слегка двигались. «С богом, говоришь, мистер Криозот?» Я кашлянул. Ноль внимания. «Эй, вы меня слышите?» Он не слышал или просто не обращал внимания. И все так же безмолвно шептал, покачиваясь в коленях. Я глядел на него и думал о своих родителях. И с ними тоже такое. Ходят, наложив штаны, таращатся на галлюцинации. Нет, не мог я этому поверить. Где-то они прячутся, такие же нормальные, как я. Вдруг мистер Криозот застыл в середине своих качаний, склонил голову на бок и так застыл. Глаза его горели. Он что-то слышал. Что? Призыв от таких же, как он? Я вздрогнул, как от холода, и вышел. 7:20 вечера. Дэйв открыл дверь дома и вышел на верхнюю ступень крыльца. Оглядев собравшихся, он сказал: «Ребекка Кин 5 минут назад скончалась. Ник, ты не можешь мне помочь на минутку?» «Черта с два хотелось мне идти в этот дом», но я вошел за ним. Саймон, стоя наверху, нервно крутил руками. «Как мы можем быть уверены? Мы же не знаем. Никто не знает. Мы же всего только дети. Без медицинских знаний. Как можно точно знать, что Ребекка умерла?» За последние дни я столько видел смерти, что считал себя закаленным от ее вида. И все равно это был шок. По одному взгляду на это лежащее на боку тело с лицом, будто вылепленным из топленого жира, на этот раскрытый багровый рот, можно было сказать, что жизнь покинула это 18-летнее тело. В отряде выживших Дэйва Миддлтона Ребекке Кин первой выпала очередь умереть.